Глава 12. «Стоит провести 3 дня в Италии среди коренных жителей Средиземноморья», сказал композитор, приехавший из Штатов. «Как лица американцев начинают казаться вам отвратительными, незавершенными». Он прибыл в Италию на год по приглашению Академии. Джек вспомнил прекрасные мелодии, сочиненные им, и подумал, что человек, который создает такую хорошую музыку, не должен говорить подобные вещи. С бокалом виски в руке Джек направился к бару, устроенному в углу одной из просторных гостиниц Палаццо Павини, убранной красным шелком. Сейчас здесь присутствовали друзья Холтов, друзья их друзей, члены съемочной группы, несколько начинающих актрис, журналисты, сотрудники посольства, пара священников из Бостона, стайка студенток колледжа, путешествующих по Европе, 3-4 разведенные американки, жившие в Риме, потому что здесь алиментов хватало на более длительный срок, чем в Америке, а также пресс-секретарь одной из авиакомпаний, 2 пилота в сопровождении французских стюардесс, группа американских и английских врачей, участников симпозиума по костным заболеваниям, компания элегантно одетых молодых итальянцев, среди которых было немало титулованных особ, по выражению Холта, графы-дегенераты. Юные аристократы развлекали 2 самых хорошеньких студенток, высокомерно пренебрегая прочими гостями, среди которых также был добродушный лысеющий человек из Чикаго. Он консультировал американские компании, собиравшиеся заниматься бизнесом в Европе. Ходили слухи, что он сотрудник ЦРУ. В числе приглашенных были 2 итальянца, представлявшие в Риме интересы американских кинокомпаний. Эти люди умели быстро менять валюту, бронировать гостиничные номера. Им можно было доверить вручение цветов женам важных персон, прибывающих в Рим. Тут же находились 2 еврейские семейные пары из Нью-Йорка, только что посетившие Тель-Авив. Египтянин, бывший владелец хлопковых плантаций, конфискованных Насером. И 2 англичанки с горящими глазами на худых лицах. Эти дамы делали вид, будто никогда не болели туберкулезом. Они зарабатывали на жизнь машинописью и пили все, что им предлагали. Был тут и актер, 6-7 лет назад обвиненный в коммунистической деятельности. С тех пор он не мог найти работу в Штатах, потому что к тому дню, когда он признал себя виновным и выдал своих товарищей, мода на него прошла, режиссеры и продюсеры забыли о нем. Он овладел итальянским в объеме, позволявшим играть небольшие роли в итальянских картинах. В конце концов, по прошествии ряда лет, ему удалось выторговать у Госдепартамента полноценный заграничный паспорт. Джек увидел здесь Тачино, его помощника Тассетти, Барзелли, Дилейни и жену режиссера Клару. Стайлз стоял, пошатываясь, возле бара с застывшей на лице презрительной улыбкой. В центре комнаты Деспьер беседовал с Моссом, знакомым Джека из посольства, и молодым итальянским режиссером, получившим год назад приз в Венеции. Холты, держась за руки, прогуливались среди гостей, источая радушие. Временами по их лицам скользили смущенные улыбки. Они были счастливы, потому что в Оклахоме им никогда бы не удалось устроить такой прием. Миссис Холт еще не успела напиться. Уровень шума в изысканно убранной гостиной только начал повышаться. Хриплый мужской смех заглушал звонкое женское щебетание, усиленное алкоголем. Охотники и охотницы, возбужденные обилием дичи, стреляющие по всему, что движется, переходили от одной группы к другой, стремясь занять наиболее удобную позицию в многоязычной толпе. В молодости, до первой женитьбы и в промежутках между браками, Джек охотно посещал подобные многолюдные сборища, где ничто не связывало приглашенных друг с другом, почти никто никого прежде не знал и практически не мог встретить в будущем. Это общество не признавало условности и не обладало четкой инфраструктурой. Точнее, инфраструктура формировалась каждый раз заново. Она существовала с 7 часов вечера до 10, а позже разрушалась. Каждый вечер во всех столицах мира Подогретые алкоголем люди ухаживали, флиртовали, знакомились, расставались, обижали друг друга, льстили, интриговали. Сегодня эта ярмарка не захватывала Джека. Он попытался определить, когда сможет покинуть палаццо, не нанеся своим уходом обиды Холтом. Джек приглашал Веронику пойти сюда с ним, но она отказалась. «Наш роман продлится только 2 недели», — сказала она, расставаясь сегодня с Джеком в отеле. «И я не хочу афишировать его. Не хочу попусту растрачивать наше время на таких вечеринках. Мне даже не хочется ни с кем разговаривать в течение этих 14 дней». Они договорились встретиться в 9:30 и поужинать вместе. Джек не торопился опустошить свой бокал, желая остаться трезвым для Вероники. «Готов поспорить», — подумал Джек. «Ни один из присутствующих не может похвастаться тем, что сегодня днем ему довелось выслушать угрозу, подобную произнесенной Брезычем». «Возьмите, к примеру, меня», — произнес молодой режиссер-итальянец, стоявший возле Моссы и Деспьера. Ради сотрудника посольства он говорил по-французски. «Во мне смешаны черты 2 этнических групп, населяющих Италию. Посмотрите на мой затылок». Он повернулся, демонстрируя слушателям заднюю часть своей головы. «Он плоский. Я родился в Венеции, мой отец венецианец. На севере Италии много швейцарцев, баварцев, тирольцев. Это люди строгие, прямодушные, не отличающиеся красотой. Но лицом я похож на мать, а народом с Калабрии. Видите печальные темные сиротские глаза? Южный темперамент, чувство юмора, внезапные приливы энергии, долгие периоды бездействия. Обитатели Севера практичны, они активны и, как большинство современных людей, не проявляют большого интереса к собственной личности. Южане — мечтатели-философы, лишенные деловой хватки. Они — вымирающий интеллект Италии. Без внешнего принуждения они никогда бы не стали пользоваться электрическими моторами или тракторами. Они предпочли бы и поныне пахать деревянным плугом, приводимым в движение валом или ослом. Сочетание 2 начал, воображения и деловитости, порождает взрывчатую созидательную итальянскую смесь, способствующую реализации свежих идей. Дон Кихот и Эдисон, Генри Форд и Бенедетто Кроче. Итальянский философ-идеалист, историк, литературовед, критик, публицист, политический деятель. Мы в любой момент способны совершить удивительное открытие. Даже сейчас мы можем многому научить Европу. Например, мы первыми отправились от потрясений войны. Спрашивается, почему? Да потому что быстро признали себя побежденными. Поражение для итальянцев — вещь естественная. Мы смирились с ним, как люди мирятся с плохой погодой. Не удалось одно, сказали мы себе, займемся другим. Французы же, эти рассудительные французы. Он с усмешкой поглядел на Деспьера. До сих пор делают вид, будто они не потерпели поражения. Они вечно стоят в агрессивной позе и готовы броситься на каждого, кто скажет «вы проиграли». Они столь усердно защищают мифическое прошлое, что никак не могут шагнуть в настоящее. Я скажу вам кое-что еще об итальянцах и французах. Мир отпустил нам, итальянцам, наши грехи так быстро, потому что мы раньше всех простили себя сами. Французы до сих пор не прощены. Обратите внимание на ту горечь, что звучит и поныне в голосах ваших американских и английских друзей. А причина заключается в том, что французы сами не могут простить себе Ставиского, Блюма, Линию Мажино, Петена, Лаваля, Дорио, даже де Голля. Французские политические лидеры 30-х-50-х годов. Итальянцы тем временем охотно простили себе не только свои поражения, но и победы. Адис-Абебу, Гернику, Албанию, Грецию, Муссолини и короля, вторжение во Францию и тайную капитуляцию после сдачи Сицилии. Слушая интеллигентный голос с легким акцентом, Джек думал, где ты был, когда Муссолини ораторствовал с балкона? Как высоко ты вскидывал руку? «Что же касается немцев», — продолжал режиссер, отчаянно жестикулируя, усмехаясь, восторгаясь собой, своими доводами, вниманием недавних врагов. Они, конечно, не испытывают потребности прощать себе что-либо. Они чувствуют, что были, как всегда, правы. Разве ход истории это не подтверждает? Просто их одолела еще большая сила. Немцы — счастливая нация. Их дух укрепляют две могущественные силы — чувство собственной правоты и жалость к себе. Джек отошел от режиссера, извергающего поток полуправды. Его раздражал красивый, складно говорящий человек с густой темной шевелюрой, манипулирующий набором четко определенных категорий. Север, юг, плоский затылок, округленный затылок, бесплодные мечты, практическая деятельность, победители, побежденные, прощенные и непрощенные. После третьего бокала всякому понятию легко находилось место на полочке. Клара Дилейни, сидевшая у стены, затянутой шелком, улыбалась, делая вид, будто ее занимает то, о чем говорили по-итальянски люди, находившиеся неподалеку от нее. Она перехватила взгляд Джека и махнула ему рукой. Он подошел к ней и поцеловал ее в щеку. Лишенная привлекательности, мертвенно-бледная, худая Клара разменяла пятый десяток. Она работала секретаршей Дилейни в годы его второго и третьего браков. У нее были выпуклые, слегка на выкате темные глаза и обиженные выражения лица. «Как дела, Джек?» — спросила она своим сухим, скрипучим голосом. «Как семья? Как тебе удается выглядеть так молодо? Ты больше не бываешь в Америке?» Джек старался как можно добросовестнее отвечать на все вопросы Клары. Слушая его, женщина поминутно нервно посматривала через плечо на Дилейни, Барзелли и Тачино, которые беседовали стоя у бара. «Годы ничего не изменили», — подумал Джек. «Клара по-прежнему одна. Она, как обычно, несет свою вахту бдительности, издали шпионя за мужем. Сейчас жена Дилейни напоминала солдата, следящего за передвижением войск противника». «Какое впечатление произвел на тебя Рим?» — спросил Джек, немедленно переходя к банальностям. Неизбежная дань, отдаваемая миром Кларе Дилейни. «Ненавижу его. Люди здесь такие фальшивые. Никто не скажет хотя бы одно искреннее слово». Она указала скорбным кивком головы на мужа и Барзелли. «Он неисправим. Неизлечимая слабость к исполнительнице главной роли. Не может пропустить ни одну. Если бы Моррис снимал фильм про убангийских каннибалов, он затащил бы в постель негритянку, играющую королеву людоедов». «Ну, Клара», — пытаясь успокоить ее, сказал Джек. «Я уверен, ты преувеличиваешь». «Ха!» — резко выдохнула Клара, не спуская глаз с мужа. «Преувеличиваю? Я могла бы сказать тебе, где я находила следы губной помады». Клара никогда не относилась к числу женщин, хранящих в себе свои беды. Джек понял, что годы не сделали ее более сдержанной. Он сочувственно хмыкнул ей в ответ, боясь дальнейших признаний. «Говорю тебе, Джек, если бы он не нуждался так во мне, я бы давно его оставила. Клянусь тебе. Если теперешняя картина окажется удачной, я это, наверное, сделаю. Посмотрим, кто пожелает нянчиться с ним, как с ребенком. А когда в прессе появятся отрицательные рецензии, говорить ему, что он великий режиссер. Знаешь, когда в Нью-Йорке состоялась премьера его последнего фильма, он 3 дня плакал в своей комнате, как дитя. В такие минуты он зовет меня», — сказала Клара с нотками удовлетворения в голосе. «Тогда я становлюсь его единственной любовью. Он говорит, что погиб бы без меня. Это происходит, когда он истекает кровью и мучается. Зато посмотрите на него сейчас. Деньги уже 2 месяца текут на счет. Все говорят: да, сеньор Дилейни, нет, сеньор Дилейни. Как вам будет угодно, сеньор Дилейни? Слушают его истории и смеются его остротом. И он уже забыл, как рыдал в течение 3 дней. Забыл, чем обязан мне. Он до того обнаглел, что не берет на себя труд, возвращаясь вечером домой, стереть помаду». «Вообще-то, Клара», — произнес Джек, чувствуя, что дружеский долг обязывает его произнести слова утешения. Ты не можешь сказать, что не знала, за какого сложного человека выходишь замуж. Тебе это было известно лучше, чем кому-либо». «Да-да», — согласилась Клара. «Я много лет лгала его женам. Точно так, как сейчас Хильда лжет мне. Но я надеялась, что теперь-то он изменится. В конце концов, ему уже 56. А что ты скажешь о себе?» Она пристально посмотрела на Джека. «Ты не доводишь свою жену до безумия, нет?» «Ну», — осторожно начал Джек, — «у нас, как и у всех, есть свои проблемы». «Таких проблем, как у меня, нет ни у кого», — подавленно сказала Клара. «Взгляни на нее!» Она презрительно скривила губы, указывая на Барзелли, которая стояла возле Дилейни. Их плечи соприкасались. «Вульгарная, толстая итальянка. Хотела бы я посмотреть, во что она превратится, когда ей будет столько лет, сколько мне сейчас. Они совсем потеряли стыд. Не считают нужным что-либо скрывать от людей. Весь город уже в курсе. Ему наплевать, что о нем говорят». «Это одна из лучших черт Дилейни», — подумал Джек. Ему всегда было безразлично, что болтают о нем люди. «И ведь не в том причина, что он вынужден искать усладу на стороне», — продолжала Клара. «Он теряет со мной голову. Спросите его, он вам скажет. Бог видит, я сейчас не красавица и никогда ею не была, но у меня по-прежнему фигура юной девушки». Замолчав, она метнула на Джека яростный взгляд, как бы предлагая ему оспорить ее слова. Джек неторопливо зажег сигарету. «Порой он вспыхивает страстью», — во всеуслышание заявила Клара. «Такую любовь, как правило, испытывают только в ранней молодости. Он бывает ненасытен». Замолчав на мгновение, она неуверенно добавила. «Иногда, в некоторые месяцы». «Рим», — подумал смущенный Джек, — «здесь всех тянет исповедоваться. Передо мной. Наверное, сейчас у меня на лице написана готовность отпустить грехи и сочувствовать». «И это далеко не все», — Клара продолжила пересказ 1001 главы из нескончаемой книги, повествующей о любви, жалости к себе, самооправдании, ревности, тоске, чувстве собственности. Эту историю начала писать сама жизнь в тот день, когда молодая некрасивая женщина переступила порог кабинета голливудской студии и произнесла: «Мистер Дилейни, меня направили к вам из стенографического бюро». Она понизила голос, словно информация предназначалась только для Джека, и ему пришлось приблизиться к ней, чтобы услышать слова, заглушаемые шумом, стоящим в гостиной. «Есть еще и работа. Кто, по-твоему, помогает ему доводить сценарий? Кто переписал заново сценарий этой картины?» «Преступника всегда подмывает сознаться в содеянном», — подумал Джек. «Наши головы работают как единое целое», — прошептала Клара. «Когда мы трудимся вдвоем, мы ближе друг к другу, чем когда лежим в постели. Потом он отправляется на съемочную площадку, где какая-нибудь толстая шлюха вертит задом, и я ему больше не нужна. Он забывает о наших днях и ночах, проведенных над рукописью. Забывает о...» Клара фыркнула. Потом, взяв себя в руки, улыбнулась. «Я не жалуюсь. Не жаловалась раньше и не собираюсь делать это впредь. На сей раз результат оправдывает все жертвы. Ты ведь читал сценарий, да? Видел отснятый материал?» «Да», — сказал Джек. «Он прекрасен», — умоляющим тоном произнесла она. «Правда ведь?» «Да», — подтвердил Джек. «Он прекрасен». «Эта картина сыграет решающую роль в его карьере», — доверительно промолвила Клара. «Она вознесет его на вершину. Ты со мной согласен?» «Конечно». «Моя дружба с Дилейни не обязывает меня быть искренним с его женой», — подумал он. «Ты слышал? Ему предлагают снять в Риме по контракту 3 фильма», — гордо заявила Клара. «Мистер Холт что-то говорил мне об этом». «Я подыскиваю здесь квартиру на год, с хорошей поварихой, чтобы по вечерам его тянуло домой. Если у него будет постоянная, надежная крыша над головой, он угомонится. Последние годы были такими...» Она замолчала, бросив задумчивый взгляд на Дилейни и Барзелли. «Знаешь, что я сейчас сделаю, Джек? Я уйду отсюда. Моррис не любит, когда я, как он говорит, проявляю собственнические чувства. Незаметно скроюсь. С таким человеком, как он, надо уметь обращаться, Джек. Надо знать, когда можно становиться на его пути, а когда нет. Не говори никому о моем уходе». Она протиснулась сквозь толпу к двери и исчезла. Часа через два Дилейни начнет лениво озираться по сторонам, ища ее, потом пожмет плечами и уйдет вместе с Барзелли, радуясь тому, что ему не придется выдумывать предлог, чтобы отправить жену домой одну. Джек вздохнул. «А ведь было время, — подумал он, — когда я считал, что люди ходят на вечеринки ради удовольствия». Он ощутил чье-то легкое прикосновение. Это была миссис Холт, сопровождаемая, как всегда, своим мужем. «Вы так добры, что пришли к нам», — ангельским голосом виновато произнесла миссис Холт. «У вас, верно, столько дел в Риме, столько знакомых, которых надо повидать». «Вовсе нет», — Джек пожал руку Холта. Американец был в строгом атласном пиджаке, явно сшитом в Риме, а миссис Холт была единственной из женщин, кто надел вечернее платье. Девичье, нежно-голубое, оно подходило к ее голосу. На плечах миссис Холт лежала легкая узорчатая шаль. Она постоянно поправляла ее руками. «Я тут почти никого не знаю», — сказал Джек. «Кстати, Сэм, насчет нашей вчерашней беседы». «Да», — отозвался Холт, бросив испуганный взгляд на жену. «Если это сложно...» «Я говорил с одним человеком из консульства», — продолжил Джек. «С мистером Керном. Вам надо зайти к нему. Он, кажется, может чем-то помочь». Холт просиял. «Вы весьма любезны, Джек. Так быстро сделали это». «Ему требуются кое-какие сведения», — Джек не хотел вдаваться в подробности. «По-моему, будет лучше, если теперь вы сами побеседуете с ним». «Конечно, конечно», — согласился Холт. «Это о детях», — пояснил он жене. «У них такой грустный вид». Глаза миссис Холт увлажнились. «Они поразительно вежливы. У меня просто сердце разрывается, когда я гляжу на них. После последнего визита я не могла уснуть всю ночь. Несчастные, маленькие леди и джентльмены в ужасных черных одеждах. Мне хотелось взять их всех к себе». «Джек, хочу спросить вас. Вы всю жизнь собираетесь оставаться на государственной службе?» «Ну, — удивленно произнес Джек, — я не задумывался на сей счет. Я не прикован цепями, если вы имеете в виду это. Я вот о чем подумал. Если бы вам сделали выгодное, очень выгодное предложение, вы бы не отвергли его сходу?» «Наверное, нет». Джек подумал, не собирается ли Холт пригласить его в свою фирму после часовой беседы в клубе и короткой прогулки вдоль Тибра. «Я свободен, как и всякий другой человек. Честно говоря, я не думал на эту тему. Ничего исключительно заманчивого последние 10 лет мне не подворачивалось». «Отлично», — четко произнес Холт, словно они только что уже скрепили договоренность рукопожатием. «Рад это слышать». «Я хочу вам кое-что поведать, Джек», — улыбнулась миссис Холт. «Когда мы вернулись из клуба домой, Сэм сказал: этот молодой человек мне симпатичен. В нем есть какая-то надежность. Он не похож на прочих американцев, много лет проживших за границей, легкомысленных, развязанных и циничных». «Ну, — серьезно сказал Джек, — это приятно слышать, особенно про молодого человека». «Не знаю, сколько вам лет, Джек, но выглядите вы очень молодо». «Спасибо, Берта». Джек подумал, не попросить ли ее поговорить обо мне с Брезычем. «Мы очень рады видеть вас у себя», — сказал Холт. Вы знаете, где мы живем. Вы здесь всегда желанный гость. К тому же...» Он гордо окинул взглядом всех, кто пил его спиртное. «У нас вы сможете познакомиться с замечательными людьми». «Я приобретаю тут новый интеллектуальный опыт», — заметила миссис Холт. «Я чувствую, как расширился мой кругозор после прибытия в Рим. Представляете, до этого вечера я никогда не видела настоящего живого композитора, сочиняющего современную музыку». Они поплыли, излучая радушие, навстречу только что прибывшему сицилийскому писателю, который недавно выпустил книгу о войне. Главным отрицательным героем ее был капитан американской армии. «Джек!» — его плеча коснулся Деспьер. «Я надеялся, что ты придешь сюда». «Я не успел поздороваться с тобой», — Джек пожал руку француза. «Пытался понять, кто я. Круглоголовый вымирающий мыслитель или Генри Форд с плоским затылком?» Деспьер усмехнулся. «Этот итальянец мне нравится. У него хотя бы есть теории. Ты удивишься, как часто я вижу нынче людей, которые не желают строить никакие теории». «Да, кстати», — небрежным тоном сказал Джек. «Я тут встретил парня, который отрекомендовался твоим другом. Его фамилия Брезач». «Брезач?» — Деспьер сдвинул брови, напрягая память. Потом убрал со лба прядь волос. «Моим другом?» «Так он представился», — невозмутимо произнес Джек. «А что ему от тебя понадобилось?» «Ничего», — соврал Джек. «Случайное знакомство». «Будь с ним осторожен», — предупредил Деспьер. «Однажды он попытался покончить с собой в чужой ванной. Очень вспыльчив. На моих глазах он как-то залепил пощечину Веронике в ресторане, когда она улыбнулась кому-то из старых приятелей». «А как она отреагировала на его поступок?» Джек не поверил Деспьеру. «Перестала улыбаться». Деспьер огляделся по сторонам и отвел Джека в угол. «Можешь кое-что для меня сделать, Джек?» — спросил Деспьер своим обычным голосом, но глаза его стали серьезными, они испытующе смотрели на Джека. «Конечно», — ответил Джек. «Что именно?» Деспьер вытащил из внутреннего кармана длинный заклеенный конверт. «Пусть он временно полежит у тебя», — он протянул конверт Джеку. Джек сунул пухлый конверт к себе в карман. «Что я должен с ним сделать?» «Просто сохрани. Я вернусь и заберу его». «Откуда вернешься?» «Завтра я уезжаю в Алжир. Утром получил телеграмму из редакции. Им требуется статья. Я проведу там 6-7 дней. Ты ведь еще не уедешь?» «Нет». «Газета заказала мне материал на пару тысяч слов о зверствах, которые творятся в Алжире», — пояснил Деспьер. «Я специалист по насилию. Такой человек, как я, имеется в каждой уважающей себя современной редакции. Спасибо. Ты славный парень». «Больше ничего не хочешь мне сказать?» Деспьер пожал плечами. «Ну, — протянул он, — если я не вернусь, вскрой его». «Послушай, Жан-Батист, — начал Джек. «Знаю, это не серьезная война», — рассмеялся Деспьер. «Но, говорят, там стреляют настоящими пулями. И вообще, специалист по насилию должен предусмотреть все возможные потери. Да, вот еще что. Не говори никому, что я отправился в Алжир. Никому», — медленно повторил он. «А где ты, если спросят?» «В Сент-Морице. Там хороший снег. В гостях у друзей. Их адрес тебе неизвестен». «А что со статьей о Дилейне?» «Я закончу ее, когда вернусь. Это 20 век. Насилие важнее искусства». Деспьер посмотрел на часы. «Эх, я опаздываю». Он похлопал Джека по плечу. На его лице появилась дружелюбная мальчишеская улыбка. В ней не было ничего злого. Повернувшись, Деспьер направился сквозь подогретую алкоголем толпу гостей на свою несерьезную войну. Джек проводил взглядом невысокого покачивающегося человека в безукоризненно скроенном итальянском костюме. Он заметил, что француз ни с кем не попрощался. Джек коснулся рукой оттопыривающегося кармана. Увесистый пакет вселял тревогу. Внезапный порыв заставил Джека броситься к двери, за Деспьером. На какую бы войну ни уезжал человек, он заслуживает того, чтобы его друг ушел с вечеринки и проводил его, хотя бы до такси. Но у двери путь ему преградила многочисленная компания вновь прибывших гостей, и не успел Джек протиснуться сквозь нее, как чья-то рука крепко схватила его за плечо и потянула назад. «Привет, братишка», — сказал Стайлз. «Весь вечер уж собираюсь с вами поздороваться». «Если позволите, в другой раз». Джек попытался высвободиться, не привлекая внимания окружающих, но крупный Стайлз сжал его плечо еще сильнее. «Нельзя так обращаться со старыми друзьями, братец. Только не говорите, будто вы не помните меня, мистер Ройл». «Я вас помню», — произнес Джек. Он попытался высвободиться из цепкой хватки Стайлза, но актер с поразительной быстротой преградил ему путь к двери. Мужчины посмотрели друг на друга. На лице Стайлза появилась пьяная агрессивная улыбка, не предвещавшая ничего хорошего. Он явно был готов устроить скандал. «Ладно», — подумал Джек, — «наверное, мне уже все равно не догнать Деспьера». «Что вам угодно», — сухо произнес Джек. В присутствии актера он испытывал смущение, чувство вины. «Кажется, нам есть о чем потолковать». У Стайлза была странная манера говорить. Он почти не раскрывал рта, словно боясь выдать степень своего опьянения. «Об искусстве, игре актера и связанных с ними вещах. Я ваш давнишний поклонник. В молодости пытался имитировать ваш голос». Он выдавил из себя деланный смех. «А теперь вам платят за то, что вы имитируете мой голос. Жизнь подшучивает над нами. А, Джек?» Стайлз закачался. Приблизившись к Джеку и обдав его запахом джина, он нечаянно плеснул из бокала себе на брюки. «Вы ведь не станете этого отрицать, Джек. Тайное уединение в студийном зале... Вы слыли честным человеком, Джек, признайтесь. Я прав?» «Я не собираюсь ничего отрицать». «Вы видели мою игру. Сегодня вы крупнейший в мире знаток моей игры», — громко произнес Стайлз. «Подскажите, что я должен сделать, чтобы улучшить ее?» «Пожалуйста, вступите в общество анонимных алкоголиков». «Спасибо», — глухо сказал Стайлз. «Вы мне очень помогли. Моя мать твердит то же самое». Он шумно отхлебнул мартини. «Скажите», — продолжил он, — «как будет звучать мой голос? Услышит ли в нем зрители искренность и волнение, горечь и силу, мужество и грусть? Понравлюсь ли я девушкам, Джек? Моя судьба в ваших руках. Отнеситесь к этому серьезно». «Я отношусь серьезно к любой работе», — заявил Джек. «Когда картина выйдет на экран, я, возможно, вчиню вам иск за искажение художественного образа». Стайлз громко засмеялся над своим каламбуром. «1500. Эти полмиллиона будут для меня не лишними. Особенно, когда станет известно, что в Риме режиссер пригласил какого-то клерка дублировать мою роль. Дома цена на меня здорово подскочит, верно?» «Прекратите поясничать», — сказал Джек. Облитый джином, пахнущий перегаром, вцепившийся в него актер, который приблизил свою искаженную гримасой физиономию к лицу Джека, уже начал порядком раздражать его. «Вам некого винить в своих неудачах, кроме самого себя». «Самая печальная фраза из всех когда-либо произнесенных и написанных». Рот Стайлза растянулся в улыбке, на губах пузырилась слюна. Сделав неловкое движение рукой, он задел бокалом плечо Джека. Бокал упал на пол и разбился. Стайлз даже не поглядел на осколки. «Так им и надо!» Актер воинственно посмотрел по сторонам. «Мерзавцы даже не пригласили меня. Я тут пария. Меня сторонятся, как прокаженного. Но я все равно пришел. И у них не хватило духу сказать: вали отсюда, приятель. Эта вечеринка только для леди и джентльменов. Я пришел из-за вас, Джек. Я ваш старый поклонник. Захотел увидеть вас. Вы тронуты? А почему бы вам не пойти домой и не проспаться?» «Вы ничего не понимаете, Джек», — Стайлз скорбно покачал головой. «Большой, взрослый человек, а ничего не понимаете. Чтобы заснуть, мне надо выпить еще кварту». «Желаю хорошо провести время». Джек собрался отойти, но Стайлз своими дрожащими, но цепкими пальцами удержал его за рукав пиджака. «Минуту, Джек, у меня есть предложение». Его голос понизился до громкого хриплого шепота. Губы как-то обмякли и расслабились. «Уезжайте, уезжайте из города. Скажите этому подонку Дилейни, что передумали. Что вам мешает гордость, что ваша жена при смерти, что угодно. Уезжайте сегодня вечером, а, Джек? Я компенсирую ваши потери, сколько бы они ни собирались вам заплатить. Из моего собственного кармана!» — с отчаянием произнес он. Стайлз поморгал, словно пытаясь удержать слезы. Глаза его налились кровью. «Устройте себе отпуск за мой счет. Если вы согласитесь, я дам вам обещание до окончания работы над картиной не притрагиваться к бутылке». Стайлз замолчал и отпустил рукав Джека. Затем громко рассмеялся и вытер рот. «Я, конечно, пошутил. Черта с два, я не дам вам и цента. Я хотел увидеть вашу реакцию. Какое мне дело до всего этого? Фильм в любом случае получается дерьмовый. Может быть, я найму вас дублировать мой голос во всех моих будущих картинах? Может, я обрету новую жизнь в кинематографе? Не скучайте в Риме, братец!» Хлопнув Джека по плечу, он отошел к окну, распахнул его и замер перед ним, всматриваясь в темную улицу, вдыхая свежий воздух, широко улыбаясь. Джек собрался уйти, хотя до свидания с Вероникой еще оставалось время. Но тут заметил, что Дилейни жестом подзывает его к себе. Вдыхая аромат духов, он пробрался сквозь беседующих гостей. «Что этот мерзавец Стайлз наговорил тебе?» — спросил Дилейни, когда Джек подошел к нему. Он пожаловался, что его сюда не пригласили. «Но это не помешало ему явиться, верно?» — заметил Дилейни. «Что-нибудь еще он сказал?» «Обещал заплатить мне, если я уберусь из города, чтобы остановить дублирование». «Значит, ему все известно». «Моррис», — снисходительно улыбаясь, сказал Тачино. «Что вы хотите? Это Рим. Последние 3000 лет здесь никому не удавалось сохранить что-либо в тайне». «Если он что-нибудь выкинет на съемочной площадке, я дам ему по физиономии». Дилейни посмотрел на стоящего у окна Стайлза. Тачино бросил пренебрежительный взгляд на актера. «Отныне он будет вести себя хорошо. Я задержал ему на месяц выплату гонорара. У него нет денег на выпивку». «Теперь бы я голосовал за сухой закон. Особенно для актеров и писателей». Дилейни пожал плечами, как бы закрывая тему, и воинственно добавил. «А еще Клара. Я видел, как она что-то шептала тебе. Что у нее на уме?» «Она собирается нанять хорошую повариху», — сообщил Джек, «чтобы по вечерам тебя ждал дома превосходный обед». «О, Господи! «Господи!» — вырвалось у Дилейни, а Барзелли негромко рассмеялась. «Повариху! Тогда я заточу себя в четырех стенах и буду выходить на волю только к началу съемок. Джек, друг мой!» — Точино погладил Эндрюса по плечу. «Я просто счастлив. Моррис сказал мне, что вы дублируете роль превосходно, с большим чувством». «Моррис — обманщик», — произнес Джек. «Мы все это знаем», — согласился Точино. «Моррис — обманщик. Иначе что бы он делал в Риме?» Он засмеялся, гордясь своим городом. «Здравствуйте, Джек!» Незаметно появившийся откуда-то Браттон, актер, который не мог больше работать в Голливуде, присоединился к ним. Он радостно, возбужденно хлопнул Джека по плечу и остановился, протягивая руку. На его печальном, напряженном лице застыла неуверенная улыбка. «Вы меня помните, Джек?» «Конечно», — Эндрюс пожал ему руку. «Я услышал, что вы в Риме», — сказал Браттон. Он торопливо произносил слова хриплым голосом. Браттон явно стремился продемонстрировать добродушие и непринужденность, но всем, в том числе и самому актеру, была очевидна тщетность его потуг. На лбу у него выступили капельки пота. Он напоминал человека, пытающегося попасть на спортивные соревнования по поддельному билету. «Все дороги ведут в Рим, верно, Джек?» — произнес Браттон. Он громко рассмеялся и тут же, как почувствовал Джек, пожалел об этом. «Здравствуйте, мистер Дилейни!» Браттон повернулся к Моррису, протягивая ему руку. «Я недавно спросил себя, когда же мистер Дилейни решит, что ему нужен хороший актер и позовет меня? Знаете, я еще не забыл английский язык». «Здравствуйте, Браттон», — бесстрастно сказал Дилейни, не желая замечать протянутые руки. Пот блестел на лбу Браттона. Актер смущенно поморгал. «Я протянул вам руку, мистер Дилейни». «Вижу», — отозвался режиссер. Тассетти придвинулся к Дилейни, наблюдая за ним с удовольствием и интересом. Тассетти жил ради подобных сцен. Он улыбнулся, готовый в любой миг защитить своих хозяев, покарать их обидчика, выполнить свои функции сторожевого пса. Браттон опустил руку. Сделал пару резких вдохов, издавая свистящий звук. «Джек пожал мою руку», — громко произнес Браттон. «Он не строит из себя гордеца, хоть и занимает ответственный пост». «Джек — дипломат», — Дилейни смерил Браттона ледяным взглядом. «Ему приходится пожимать руки всяким негодяям, которые протягивают их». «Прикусите язык! Я не позволю так разговаривать со мной!» Дилейни повернулся спиной к актеру и, нежно коснувшись руки Барзелли, сказал ей. «Ты сегодня прекрасно выглядишь, кариссима». «Дорогая, итальянский». «Мне нравится твоя новая прическа». Браттон снова оказался перед Дилейни. Джек заметил, как сжались кулаки Тассетти в предвкушении работы. «Я скажу, что о вас думаю», — обратился актер к Дилейни. «Вы втайне симпатизируете коммунистам. В Голливуде осталось много таких, как вы. В последний раз, когда я был там, я заглянул в Чейзенс. Проходя мимо одного из столиков, я повернул голову в сторону, и кто-то плеснул в меня содержимым своего бокала. Там сидели 6 магнатов кинобизнеса, спонсоров республиканской партии, и когда я спросил их, кто это сделал, они только рассмеялись». «Успокойтесь». Джек испытывал стыд за кинобизнес, за американцев, находящихся в Штатах и за рубежом. Он коснулся рукава Браттона. Актер дрожал. «Дилейни не способен делать что-либо в тайне. Всем известно, что он был противником коммунизма в те годы, когда вы каждый вторник ходили на собрание. Почему бы вам не отправиться домой?» «Комиссия вручила мне свидетельство о том, что с меня сняты все обвинения», — исступленно заявил Браттон. «Заслушав мои показания, они пожали мне руку и сказали, что я истинный патриот Америки, который осознал свою вину и нашел в себе мужество искупить ее. Я могу показать вам документ!» «Комиссия выдала бы карантинное удостоверение тифозной вши», — заметил Дилейни. Если бы та помогла, как вы, поймать другую тифозную вошь. Я думаю, что в душе вы по-прежнему коммунист, если вы вообще способны иметь какие-то убеждения. Вы трус, заговоривший, чтобы спасти свою шкуру. Вы предали многих несчастных из числа ваших бывших друзей, самый отважный поступок которых заключался в подписании в 1944 году приветственного послания, адресованного русской армии. Мне жаль вас, но я не пожимаю руки из жалости. Если вы на мели и нуждаетесь в подаянии, зайдите завтра в мой офис, я дам вам несколько долларов. Я всегда считаю своим долгом спасти от голодной смерти любого актера, даже такого плохого, как вы, поскольку получаю доходы благодаря их труду. А теперь убирайтесь отсюда, вы и так уже всем здесь надоели. «Мне следовало бы ударить вас», — прошептал Браттон, не поднимая висящих вдоль туловища рук. «Попробуйте», — тихо сказал Дилейни и повернулся к Барзелли. «Пойдем выпьем, кариссимо». Дилейни взял актрису под руку, и они направились к бару. Тассетти улыбнулся, с удовольствием наблюдая за Браттоном. Тачино пожал плечами. «Вот что я скажу», — заявил продюсер. «Я никогда не пойму Америку». Готовый расплакаться, Браттон вытер лоб зеленым шелковым платком, суетливо переводя взгляд с одного лица на другое. «Его самовлюбленность беспредельна», — громко заявил актер. «Дилейни еще получит по заслугам». Он вымученно улыбнулся, обнажив зубы. «Не стоит принимать всерьез слова такого эгоиста». Браттон махнул рукой, изо всех сил стараясь скрыть обиду. «Мы еще увидимся, Джек. Я приглашу вас пообедать. Покажу вам, как живут бедняки». Он бросил последний умоляющий взгляд на стоящих рядом с ним мужчин. Никто не произнес ни слова. Тассетти сунул руки в карманы, разочарованный тем, что ему не пришлось применить силу. Браттон повернулся и отошел, неуклюже изображая своей походкой раскованность и безразличие. Он направился к двум молодым итальянским актрисам, беседовавшим друг с другом в углу комнаты. Браттон заговорил с ними, жестом собственника обняв обеих за плечи. Его громкий смех разнесся по гостиной, перекрывая шум голосов. «В чем дело?» — спросил Тассетти на ломаном французском языке. Джек с трудом понял сицилийца. «Дилейни увел у него девушку?» «Возможно», — ответил Джек. Пожав руки Тачино и Тассетти, он зашагал к двери. «С меня довольно», — подумал Джек. В прихожей, ожидая, когда ему подадут пальто, он заметил хорошенькую студентку колледжа. Она сидела, согнувшись на мраморной скамейке у стены, и плакала. Ее губа кровоточила, девушка прикладывала к ней розовую салфетку. Две подружки стояли перед студенткой с озабоченными лицами, пытаясь спрятать ее от глаз прибывающих и уходящих гостей. Из вежливости Джек не стал разглядывать девушку, и лишь на следующий день узнал, что она оказалась в одной из спален с юным итальянским графом, который повалил американку на кровать и укусил в губу, когда она попыталась помешать ему поцеловать ее. Ей наложили два шва.